Орасио Кирога. Сказки Сельвы. Анаконда. Перевод с испанского. Москва. Издательство «Детская литература». 1982 год. Содержание. Война крокодилов. Сказка про енотиков. Переправа через Ебибери. Ленивая пчела. Анаконда. Война крокодилов. В одной пустынной местности, где не ступала нога человека, текла большая река, а в той реке водилось много крокодилов. Было их там больше 100, а может и больше 1000. Они питались рыбой, иногда поедали животных, приходивших к реке на водопой, но в основном они питались рыбой. После обеда они отдыхали на песке прибрежья, а иногда, когда всходила полная луна, играли в зеленой воде. Жили они очень спокойно и счастливо. Но вот как-то под вечер, когда все отдыхали после сытного обеда, один крокодил вдруг проснулся и поднял голову, потому что ему показалось, что он слышит шум. Он прислушался. И правда, откуда-то издалека слышался глухой шум. Крокодил разбудил другого, спавшего рядом с ним. «Проснись», — сказал он ему, — «мы в опасности». «А что?» — спросил другой, встревожившись. «Не знаю», — ответил крокодил, который проснулся первым. «Я слышу какой-то незнакомый шум». Второй крокодил тоже услышал шум, и оба сразу же разбудили остальных. Все перепугались и стали бегать взад-вперед, подняв хвосты. И волновались они не зря, потому что шум становился все громче и громче. Вскоре они увидели вдали какое-то облачко дыма и услышали странный звук — хлюп-хлюп, словно что-то далеко-далеко шлепало по воде. Крокодилы переглянулись. Что бы это могло быть? Но один крокодил, старый и мудрый, самый старый и самый мудрый из всех, старый крокодил, у которого во рту осталось только 2 зуба, и который некогда совершил длинное путешествие до самого моря, вдруг сказал: «Я знаю, что это такое. Это кит. Они огромные и выбрасывают столб белой воды из носа, а потом он падает назад». Услышав это, маленькие крокодильчики страшно перетрусили и подняли дикий крик. Они ныряли вниз головой и вопили: «Это кит, вон плывет кит!» Но старый крокодил дернул за хвост крокодильчика, находящегося ближе к нему. «Не бойтесь», — крикнул он, — «я знаю, что такое кит. Он сам нас боится. Он всегда всех боится». Тогда маленькие крокодильчики успокоились. Но они тут же перепугались снова, потому что серый дым превратился вдруг в черный, и все услышали громкое хлюп-хлюп-хлюп по воде. Крокодилы, вконец испугавшись, мгновенно погрузились в реку, так что на поверхности остались лишь глаза и кончик носа. И они увидели, как мимо них проплыло что-то огромное, окутанное дымом и шлепающее по воде. А было это не что иное, как колесный пароход, который впервые плыл по этой реке. Пароход приплыл, проплыл и уплыл. Тогда крокодилы стали выплывать на поверхность, ругая старика-крокодила за то, что он их обманул, выдумав какого-то кита. «Это не кит!» — кричали они ему в самые уши, потому что старик был глуховат. «Что же это такое плыло?» Старый крокодил объяснил, что это был пароход, набитый огнем, и что все крокодилы умрут, если он еще будет здесь плавать. Но крокодилы стали смеяться над ним, думая, что старик сошел с ума. Почему они умрут, если пароход будет здесь плавать? Нет, бедный старик положительно рехнулся. И так как все проголодались, то принялись искать рыбу. Но ни одной рыбины они не нашли. Ни одной. Вся рыба ушла, испугавшись шума парохода. Не было больше рыбы. «Ну, что я говорил», — сказал старый крокодил. «Нам теперь нечего есть, вся рыба ушла. Подождем до завтра. Может быть, пароход больше не вернется. А рыба вернется. тогда нечего будет бояться. Но на следующий день они снова услышали шум по реке, еще более сильный, чем вчера, и увидели, как прошел пароход, выпуская столько дыма, что все почернело. «Ну что ж», — сказали тогда крокодилы, — «пароход прошел вчера, прошел сегодня и пройдет завтра. Рыбы больше не будет, и звери не придут на водопой, а мы умрем с голоду. Так что давайте построим плотину». «Да, плотину, плотину!» — закричали все, быстро плывя к берегу. «Давайте построим плотину!» И крокодилы тут же начали строить плотину. Сначала отправились в лес и свалили более 10 000 деревьев, самых крепких пород. Потом разрезали их своими хвостами, так как на хвостах у этих крокодилов растут маленькие пилки. Потом подтащили, толкая к берегу и столкнув в воду, вбили как сваи во всю ширину реки на расстоянии метра друг от друга. Ни один корабль не смог бы пройти через эту плотину, ни большой, ни маленький. Теперь крокодилы были уверены, что никто уже не осмелится распугивать рыбу, и так как они очень устали, то тут же на берегу улеглись спать. На следующее утро, когда они еще спали, снова послышалось хлюп-хлюп-хлюп, и показался пароход. Все слышали, но никто не поднял головы и даже не приоткрыл глаза. Какое им было дело до парохода? Пускай шумит сколько хочет, здесь ему все равно не пройти. И в самом деле, пароход даже не подплыл к плотине, а остановился вдалеке. Люди с палубы долго разглядывали в подзорную трубу странное сооружение, пересекавшее реку, и, наконец, спустили шлюпку, чтобы разведать, что же это такое. Тогда крокодилы поднялись, скользнули в воду и направились к плотине, и, просунув головы между сваями, стали смеяться, радуясь тому, как ловко провели своего врага. Шлюпка подплыла, но при виде гигантской плотины, построенной крокодилами, тотчас же вернулась обратно. Но вскоре показалась снова, и люди, сидевшие в ней, закричали: «Эй, крокодилы!» «Что скажете?» — отвечали крокодилы, просовывая головы между сваями. «Нам это мешает!» — крикнули люди. «Понятно. Мы не можем проехать». «Прекрасно. Разберите плотину». «Не станем». Люди на шлюпке посовещались между собой и снова закричали: «Крокодилы!» «Что скажете?» — ответили те. «Не разберете?» «Нет». «Значит, скоро увидимся». «А хоть бы и не скоро». И шлюпка вернулась на пароход, а крокодилы в бешеном восторге принялись бить хвостами по воде. Ни один пароход больше здесь не пройдет, и у них всегда-всегда будет рыба.